Сэму Ваймсу снились улики. Он не любил улик. Нутром чуял, что им нельзя доверять, они только мешают. Еще он не доверял людям, которые только взглянут на кого-нибудь и сразу, важно говорят, своему подпевали: «Ах, мой дорогой сэр, я ничего не могу вам сказать об этом человеке, за исключением того, что он левша-каменщик, несколько лет служил в торговом флоте и недавно впал в бедность». А потом отпускают несколько замечаний свысока про мозоли, осанку и состояние обуви. А ведь ровно то же самое можно сказать о человеке, который оделся во все старое, потому что выкладывает кирпичом яму для гриля у себя на заднем дворе, а татуировку сделал давным-давно 17-летним мальчишкой по пьяни. 17-летний и по пьяни — это практически синонимы. И на самом деле страдает морской болезнью даже при переходе лужи. Какая наглость! Такое оскорбление богатому и хаотичному разнообразию человеческого опыта. С неподвижными уликами точно та же история. В реальном мире отпечатки ног на клумбе, скорее всего, оставил мойщик окон. А дикий вопль в ночи — это кто-то встал попить воды и наступил на щетку для волос, брошенную зубьями вверх. Реальный мир слишком реален, чтобы подсовывать полицейским маленькие аккуратные подсказки. В реальном мире слишком много всего. В нем нельзя найти истину, особенно невероятную, отбросив все невозможные варианты. В нем нужно заниматься гораздо более трудным делом — отсеивать возможные варианты. Нужно прилагать усилия, терпеливо задавать вопросы и держать глаза открытыми. Ходить и говорить, надеясь в глубине души, что у какого-нибудь сукина сына сдадут нервы, и он сам признается. События минувшего дня с грохотом сталкивались и разлетались у Ваймса в голове. Големы топали, как унылые тени. Отец-тубельчик помахал рукой, и вдруг его голова взорвалась, осыпав Ваймса дождем из слов. Мистер Хопкинсон лежал мертвый в собственной печи с ломтем гномьего хлеба во рту, а големы все маршировали. Бесшумно. Дорфл подволакивал ногу, голова его была открыта, и слова влетали в нее и вылетали, как рой пчел. И среди всего этого танцевал мышьяк, шипастый зелененький человечек, потрескивая и болтая что-то невнятное. Один раз Ваймсу показалось, что кто-то из големов закричал. После этого сон начал понемножку таять. Големы, печь, слова, богослов, Дорфл, марширующие големы. От их топота весь сон ритмично сотрясался. Ваймс открыл глаза. Леди Сибилла рядом в постели сказала и перевернулась на другой бок. Кто-то барабанил в парадную дверь. Все еще смутной головой Ваймс приподнялся на локте и спросил сонный ночной мир в целом: «Вы вообще представляете, который теперь час?» «Динь-динь-динь!» — бодро сказал голос с тумбочки у кровати. «Сейчас 5:29:31 утра. Пенни доллар бережет. Желаете ли вы просмотреть свое расписание на сегодня? А пока я вам его зачитываю, может, вы найдете минутку, чтобы заполнить свою регистрационную карточку?» «Что ты несешь?» Стук в дверь продолжался. Ваймс вывалился из кровати и стал шарить в темноте в поисках спичек. Наконец он умудрился зажечь свечу и то ли сбежал, то ли сполз, шатаясь по лестнице. За дверью обнаружился констебль Посещай. «Лорд Ветинари, сэр! Ему стало еще хуже!» «За пончиком Джимми послали?» «Да, сэр!» В это время суток туман вел оборонительный бой против рассвета, и окружающий мир выглядел так, будто его засунули в мячик для пинг-понга. «Я заглянул к нему, как только заступил на пост, и он был в полной отключке, сэр!» «Откуда ты знаешь, что в отключке? Может, он спал?» «На полу, сэр, полностью одетый!» К тому времени, как Ваймс добрался до дворца, слегка запыхавшись, превозмогая боль в коленях, стражники уже уложили Патриция на кровать. «Боги!» — думал Ваймс, карабкаясь по лестнице. «Я уж совсем не тот, что в былые дни, когда ходил с дубинкой и колокольчиком. Тогда мне ничего не стоило пробежать полгорода, особенно если дело касалось преследования бандитов». И добавил со смесью стыда и гордости: «И никому из этих сволочей так и не удалось меня поймать». Патриций еще дышал, но лицо его покрыла восковая бледность. Казалось, смерть будет для него избавлением от мук. Ваймс оглядел комнату. В воздухе висела знакомая дымка. «Кто открыл окно?» — повелительно спросил он. «Я, сэр», — ответил Посещай. как раз перед тем, как побежал за вами. Судя по виду лорда Ветенария, ему нужен был свежий воздух. — Воздух был бы свежей, если бы вы оставили окно закрытым, — буркнул Ваймс. — Ну хорошо, я хочу, чтобы все, и я повторяю, все, кто был здесь ночью, через 2 минуты собрались в вестибюле, и приведите кто-нибудь капрала Пападополу и сообщите капитану Маркову. — Я обеспокоен и растерян, — подумал он. А первая заповедь командира — передать это мироощущение своим подчиненным. Он принялся рыскать по комнате. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, что произошло. Ветеринарий встал с кровати, сел за письменный стол и, судя по всему, проработал там какое-то время. Свеча догорела до конца. Валялась перевернутая чернильница. Вероятно, ветеринарий опрокинул ее, падая со стула. Ваймс окунул палец в чернила и понюхал. Потом потянулся к перу, которое валялось рядом с чернильницей, засомневался, вытащил кинжал и им осторожно приподнял перо. На пере, кажется, не было маленьких отравленных крючков, но Ваймс отложил его в сторону, чтобы отдать капралу Пападополу на анализ. Он посмотрел на бумагу, над которой работал ветеринарий. К удивлению Ваймса, на бумаге оказались не письмена, а рисунок. Он изображал шагающую фигуру, но она не была единым существом, а состояла из 1000 маленьких фигурок. В целом получилось нечто похожее на плетеное из прутьев чучело для символического сожжения. Такой обычай есть у некоторых диких племен, обитающих в районах Пупземелья. Они ежегодно празднуют великий цикл обновления природы и выражают свое уважение к жизни, для чего нагромождают кучу дров как можно выше и поджигают ее. На голове у составного человека была корона. Ваймс отодвинул лист бумаги в сторону и продолжал обследовать письменный стол. Он осторожно ощупал столешницу на предмет подозрительных занос. Потом сел на корточки и исследовал стол снизу. За окном светало. Ваймс зашел в обе комнаты по сторонам спальни Патриция и проверил, раздернуты ли там занавески. А потом вернулся в спальню, задернул занавески, закрыл дверь и стал медленно обходить стены, проверяя, не падает ли откуда-нибудь лучик света, выдающий тайное отверстие. До каких тонкостей могут дойти отравители? Занозы на полу? Стрельба ядовитыми иглами из духовой трубки через замочную скважину? Он снова отдернул занавески. Вчера ветеринаре стало лучше, а теперь опять хуже. Значит, ночью до него кто-то добрался. Но как? Медленный яд — дьявольски коварная штука. Отравитель должен придумать, как давать его жертве каждый день. Нет, не так. Элегантное решение — сделать, чтобы жертва сама каждый день принимала дозу яда. Ваймс принялся рыться в бумагах. Совершенно очевидно, ветеринарий стало настолько лучше, что он смог встать и дойти до стола. Но, сидя у стола, он потерял сознание. Отравить торчащий гвоздь или занозу не поможет, потому что Патриций не будет день за днем раниться об один и тот же гвоздь. Под кучей бумаг на столе обнаружилась книга со множеством закладок, в основном обрывков старых писем. Что делает ветеринарий каждый день? Ваймс открыл книгу. Ее страницы были исписаны от руки. Мышьяк должен как-то попасть в тело. Просто дотронуться до него недостаточно. Или достаточно? Может быть, какие-то соединения мышьяка впитываются через кожу? Никто посторонний сюда не приходил. В этом Ваймс был практически уверен. Яд, скорее всего, не в еде и не в питье, но все равно надо послать Детрита еще раз потолковать по душам с поварами. Может, яд в воздухе, и ветеринарий его вдыхает? Но как отравитель умудрился сделать, чтобы это происходило каждый день, не вызывая подозрений? И все равно в таком случае яд надо как-то доставлять в комнату. Может, это что-то уже находится в комнате? Нюня распорядилась заменить ковер и кровать. Что еще можно сделать? Ободрать краску с потолка? Что сказал тогда ветеринарий Нюни про яды? Его надо поместить туда, где искать не будут вообще. Ваймс понял, что до сих пор смотрит в книгу. Письмена были совершенно незнакомые. Вероятно, какой-нибудь шифр. Зная ветеринария, Ваймс решил, что его код не под силу расшифровать никакому вменяемому человеку. Можно ли отравить книгу? Допустим, можно. И что тогда? Разных книг много. Отравитель должен точно знать, что жертва регулярно читает именно эту книгу, и даже в таком случае яд должен как-то попасть в организм. А если человек один раз уколет палец, то потом уже будет осторожней. Ваймса иногда пугала собственная способность подозревать всех и вся. Начинаешь думать, что человека отравили слова. Следующим шагом будет подозрение, что его отравили обои. Надо сказать справедливости ради, что этот ужасный зеленый цвет кого угодно сведет с ума. Тинь-дилинь-дилинь-дилинь-дилинь. О, нет. Это ваш будильник. Вы хотели проснуться в 6 часов утра. Доброе утро. Вот ваше расписание встреч на сегодняшний день. Имя, фамилия. 10 часов утра. Заткнись. Послушай, все, что у меня записано на сегодняшний день, можно... Ваймс осекся. Он вернулся к письменному столу. Предположим, 1 страница в день. У лорда ветеринария очень хорошая память, но ведь все равно любой человек что-то дозаписывает, правда? Запомнить все невозможно. Среда, 3 часа, навести ужас на подданных. 3 часа 15 минут вычистить яму со скорпионами. Он поднес органайзер к губам. Запиши памятку. Ура, валяйте! Только не забудьте сначала сказать слово «памятка». Памятка. Проверить насчет ежедневника ветеринария. И это все? Да. Кто-то вежливо постучал. Ваймс осторожно открыл. А, это вы, попадопало. Ваймс похлопал глазами. С гномом что-то было не так. Я сию минуту смешаю болтушку, которую прописал господин Пончик. Гном посмотрел мимо Ваймса на кровать, где лежал Патриций. Ой-ой-ой, вид у него совсем нехороший. Распорядись, чтобы его перенесли в другую спальню, — приказал Ваймс. Вели слугам приготовить новую комнату, понятно? Да, сэр. И когда это будет сделано, выбери другую комнату случайным образом и перенеси его туда. И все там поменяй, ясно? Всю мебель. До последней щепки, все вазы, все коврики. Слушаюсь, сэр. Ваймс замялся. Он, наконец, понял, что беспокоило его в последние 20 секунд. Пападополу. Да, сэр. Вы... что это у вас на ушах? Серьги, сэр. Нервно ответила нюня. От констебля Ангвы. Правда? Да, я просто не знал, что гномы носят ювелирные украшения. Мы исторически связаны с кольцами, сэр. А, да, конечно. С кольцами, да. Гномы славятся умением ковать волшебные кольца. Но волшебные серьги... Ладно, меньше знаешь, крепче спишь.